Вернувшись в министерство, вызвал Глеба Витальевича Глазова, указал на кресло, потер длинный пятерней лоб, оскалился. «Весело живем, а?» «Прекрасно живем», — серьезно ответил Глазов. «Я люблю критические ситуации, ваше превосходительство». «Любите?» «В высшей степени». «Ну что ж, тем более. Знаете, что такое нейтрализовать?» «Уравновесить?» «Нет, Глеб Витальевич. В пору критических ситуаций нейтрализовать значит свернуть голову. Перевод, впрочем, не мой. Его высокопревосходительство Сергея Юльевича. Видите, как приятно быть председателем Совета Министров. Как безопасно им быть. Нейтрализуйте. А я вам что обязан говорить? Ладно, вы смышленый, критические ситуации любите. А ваши люди поймут, коли прикажете, несмотря на высочайший манифест, хватайте всех социалистов, гоните их на каторгу и подводите под столб с петлёю. Мои люди ждут такого приказа, ваше превосходительство. Они жаждут услышать это. Убеждены совершенно? Совершенно убежден. Разделение труда. Так, кажется, писал Маркс, усмехнулся Дурново. Словом, подготовьте план по разворачиванию активного преследования социалистических партий. Преследование преследованием, но их сейчас еще интереснее ставить. Лебедь, рак и щука. Вы думаете, ваш изыск поймут? Не поймут вас, Глеб Витальевич, увы, не поймут. Стравливайте это для души, сажайте сие для премьера, который заявляет себя либералом. Агентура доносит, какие речи он с полячишками позволяет, и как с Кадюками, с Милюковым любезничает. Глазов встретился с владельцем магазина «Дамская шляпка» Сергеем Дмитриевичем Клавдиевым, функционером Союза русского народа, в ресторане «Контан» тем же вечером. За ужином дал санкцию на подготовку ликвидации левых кадетов Герценштейна и Иолоса. Этот удар повернет руководство партии еще более вправо. Сначала повозмущаются, а потом испуг придет. Они ж профессора. Они сухарь грызть не хотят, они по разуму живут. Аресты среди социал-демократов спланированы были Глазовым утром с чиновниками особого отдела. К социал-демократам черную сотню подпускать пока еще рано. Это гражданская война. Причем победитель известен заранее. А днем Глазов уехал на конспиративную квартиру. Пригласил туда секретного сотрудника, который встречался в Нью-Йорке с агентами департамента, сидевшими в североамериканских Соединенных Штатах последние 15 лет. Полковник должен был знать про этих заокеанских агентов все. Ибо он отводил одному из них роль особую, крайне, по его мнению, важную. Леопольд Ераховский для кабарета был человеком на язык невероятно острым, в мнениях резкий, в общении с людьми открытый. Он-то и пришел к Микульской в гости, напросился, можно сказать, недвусмысленно. «Пани Стефани, вздумайте отказать мне в блинах с семгою и трех рюмках зверобоя».